Глава 37. Осень окрасила город в золотые тона. Листья кружатся за окнами, напоминая о том, что время не стоит на месте. Иду по знакомой улице к кафе «Синий лис». Но сердце бьется иначе. Не так, как в тот первый день, когда я сюда зашел. Тогда я был совсем другим человеком. Толкаю дверь кафе. Колокольчик над входом методично звенит. Ничего не изменилось. Все те же деревянные столики, та же барная стойка, тот же уютный полумрак. Но для меня здесь все иное. Потому что теперь я знаю, что такое настоящая любовь. Выбираю столик у окна, тот, за которым сидел 3 месяца назад с Дианой. Тогда я смотрел на одну смелую официантку, как на любопытный объект для наблюдения. Сегодня она — центр моего мира. Слышу знакомые шаги, поднимаю голову. Вера идет ко мне с блокнотом в руке, профессионально вежливая улыбка на лице. За эти летние месяцы она изменилась, стала увереннее, спокойнее. Загорела в деревне у дедушки, и это ей очень идет. «Добро пожаловать в «Синий лис». Что будете заказывать?» Спрашивает, словно мы видимся впервые. «Американо без сахара, пожалуйста». Подыгрываю. «Что-нибудь из десертов?» «А что посоветуете?» «Шоколадный торт очень хорош». В ее глазах появляется знакомый блеск. «Правда, говорят, он вызывает привыкание». «Тогда не стоит. Я и так зависим от одного местного продукта». «От какого же?» «От улыбки официантки этого кафе». Вера немного смущается. Опускает взгляд в блокнот, но улыбка предательски трогает уголки ее губ. «Значит, только американо?» «Только американо». «Без сахара?» «Без сахара». Она записывает заказ, но не уходит. Мы смотрим друг на друга. Чувствую, как привычная игра рушится, потому что больше нет сил притворяться. Не выдерживаю первым. Улыбаюсь, но не той улыбкой, которой пользовался раньше для соблазнения, а настоящей, идущей из самого сердца. Протягиваю руку, осторожно беру ее за запястье, мягко притягиваю к себе. «Данил, что ты делаешь?» — шепчет, но не сопротивляется. «То, что должен был сделать уже давно». Отвечаю, усаживая Веру к себе на колени. И целую. Долго, нежно, не обращая внимания на удивленные взгляды других посетителей. Целую девушку, которая изменила всю мою жизнь, которая научила меня любить по-настоящему. Когда мы отрываемся друг от друга, Вера прижимается лбом к моему лбу. «Скучал?» — спрашивает тихо. «Каждую секунду. А я думала, ты сегодня не придешь. Дурочка, как я могу не прийти?» Это правда. После того, как она написала мне в тот июльский вечер, все изменилось. Ее сообщение было таким честным, таким искренним, что я понял. Она изменилась. Как и я. «Данил, я не буду просить прощения, потому что слова ничего не изменят. Хочу только сказать правду. Я была не права в том, что превратила наши отношения в игру. Но я не солгала в главном. Я тебя люблю». «Люблю не потому, что так надо для эксперимента, не потому, что это часть пари. Просто люблю. И если ты дашь мне шанс, я покажу тебе, что настоящая любовь — это не игра. Это самое серьезное, что может быть между двумя людьми». Ответил ей той же ночью. Написал, что тоже был неправ. Что играл роли вместо того, чтобы быть собой. Что использовал людей вместо того, чтобы их любить. И что она изменила меня. А через 2 дня сел в машину и поехал в деревню. Дед Веры оказался удивительным человеком. Мудрым, проницательным, с хорошим чувством юмора. Он сразу понял, кто я такой, и не стал устраивать допрос с пристрастием. Просто сказал: «Если обидишь ее еще раз, утоплю в колодце». «Не обижу», — ответил. «Посмотрим». Усмехнулся он. «Мы провели в деревне 2 недели. Лучшие 2 недели в моей жизни. Никаких игр, никакого притворства. Просто мы двое. Разговоры до утра, прогулки по лесу, помощь дедушке по хозяйству. Я впервые почувствовал, что такое быть собой. Настоящим собой. И понял, что все, что было до нее, не любовь. Это были игры, расчеты, попытки получить что-то взамен. А любовь — это когда хочешь отдавать, а не брать. Когда счастье другого человека важнее твоего собственного. «О чем думаешь?» Вера гладит меня по щеке, возвращая в реальность. «О том, какой я был дурак». «Был, а сейчас?» «Сейчас я самый счастливый человек на планете». «Мне нужно работать», — говорит, пытаясь встать с моих колен. «Еще минутку», — удерживаю ее. «Как дедушка?» «Прекрасно. Все спрашивает, когда ты снова приедешь». «Говорит, что картошку без тебя копать неинтересно». «Скажи, что на выходных приедем. У меня есть планы на твоего дедушку». «Какие планы?» «Попрошу у него твою руку». Вера замирает. «Данил...» «Я серьезно. Смотрю ей в глаза. Я хочу жениться на тебе. Ни завтра, ни послезавтра. Когда будем готовы. Но я хочу, чтобы ты знала о моих намерениях». «А вдруг я скажу нет?» «Тогда буду уговаривать, пока не скажешь «да». «А если не скажу никогда?» «Тогда буду любить тебя всю жизнь и надеяться». Она целует меня в ответ, и я понимаю, это не «нет». «Действительно, нужно работать», — шепчет она мне в губы. «Иди, я подожду». Вера встает, поправляет фартук, уходит за моим заказом. Смотрю ей вслед и не могу поверить, что это моя реальность. Что девушка, которую я чуть не потерял из-за собственной глупости, снова рядом. За эти месяцы многое изменилось в моей жизни. К удивлению, никаких угроз от Лунёва не было. Видимо, после разговора с Дианой он понял, что принуждение не работает. Или просто решил, что я не стою усилий. В любом случае, мне никто не мешал работать и строить жизнь заново. А с Дианой все печально. Слышал, что ее поместили в частный санаторий. Лечит психику. Разрыв со мной и правда о том, как отец использовал ее для своих целей, оказались для нее слишком тяжелым ударом. Мне жаль ее. По-человечески жаль. А может быть, она нашла новую игрушку. Не знаю и не хочу знать. «Привет, братан!» Голос Макса заставляет меня обернуться. Друг идет ко мне с широкой улыбкой на лице. За то время, что мы так мало общались, он стал спокойнее, увереннее. Любовь хорошо на него повлияла. «Привет!» Встаю, обнимаю его. «Как дела?» «Отлично!» «Свадьба не за горами?» «Посмотрим!» Смеется он, садясь за стол. «А у вас как?» «Все хорошо». «Хорошо?» Макс смотрит на меня скептически. «Данил, ты светишься от счастья. Это не хорошо, это что-то гораздо большее». Не успеваю ответить. Вера возвращается с моим американо. Ставит чашку на стол, мило улыбается Максу. «Привет, Макс, как обычно?» «Привет, Верочка. Да, капучино и круассан». «Сейчас принесу». Когда она уходит, Макс поворачивается ко мне. «Надо же, а я помню времена, когда ты назвал любовь временным помутнением рассудка». «Помню. Я был идиотом». «Был. И как тебе это чувство?» «Какое?» «Любовь, Данил. Настоящая любовь». Задумываюсь над его вопросом. Как объяснить то, что нельзя объяснить словами? «Это...» Начинаю медленно. «Это как будто ты всю жизнь жил в черно-белом мире, а потом вдруг увидел цвета. Это когда просыпаешься утром, и первая мысль о ней. Когда ее счастье важнее твоего собственного. Когда готов на все, лишь бы она улыбалась. И страшно. Ужасно. Потому что понимаешь, теперь есть что терять. А стоит ли оно того?» Смотрю на Веру, которая смеется с кем-то за барной стойкой, и сердце сжимается от нежности. «Это лучшее, что я испытывал в жизни», — отвечаю честно. «Мое разбитое сердце того стоило». «Разбитое сердце?» «Да, тогда, когда я думал, что потерял ее навсегда после того, что услышал. Когда понял, что сердце буквально разбилось на куски. И что помогло его склеить? Она, прощение, доверие, наша готовность дать нам еще один шанс. И понимание того, что настоящая любовь — это не игра, это серьезно, это навсегда. Знаешь, а ведь мы оба изменились, из циников превратились в романтиков». «И слава богу!» — смеюсь. «Представь, какими мы были противными!» «Были!» — соглашается он. «Хорошо, что девчонки нас перевоспитали». «Во сколько у вас смена заканчивается?» Макс спрашивает у Веры, когда она приносит ему заказ. «В 7, а что?» «Даниил не говорил. Мы собирались в кино, все вчетвером». «В кино?» Вера смотрит на меня удивленно. «Сюрприз!» — пожимаю плечами. «Новый фильм про любовь. Подумал, тебе понравится». «А вдруг я не люблю фильмы про любовь?» «Тогда будем смотреть боевик. Главное, что мы вместе». Она наклоняется и быстро целует меня в щеку. «Люблю тебя, дурачок». «И я тебя». Когда Вера уходит, Макс качает головой. «Невероятно. Данил Серебренников, гроза женских сердец, превратился в влюбленного щенка. А Максим Орловский, принципиальный холостяк, собирается делать предложение?» Парирую я. «Сдаюсь», — смеется он. «Но знаешь что? Мне нравится такая жизнь. Без игр, без притворства. Когда есть человек, которому можно доверить все». «Да», — соглашаюсь, наблюдая за Верой. «Это намного лучше». Время до окончания ее смены летит незаметно. Мы с Максом болтаем о работе, планах на будущее. Обсуждаем предстоящую поездку к дедушке Веры. Макс, кстати, тоже хочет с ним познакомиться. Говорит, что старый мудрый человек может многому научить. В конце смены Вера и Даша снимают фартуки. Девушки переодеваются, мы выходим из кафе вчетвером. На улице пахнет осенью и новыми возможностями. «Что за фильм мы смотрим?» — спрашивает Даша, беря Макса под руку. «Французскую мелодраму», — отвечает он. «Любовь в Париже». «Романтично», — улыбается она. «А я думала, мы идем на боевик», — говорит Вера. «Если хочешь, можем поменять билеты», — предлагаю. «Не нужно. Мне нравятся фильмы о любви. Особенно сейчас, когда я сама ее испытываю». Она прижимается ко мне. Целую ее в макушку. «Знаешь, что я понял за эти месяцы?» Говорю тихо, так, чтобы слышала только она. «Что?» «Что все, что было в моей жизни до тебя, не жизнь. Это была подготовка. Игра. А настоящая жизнь началась, когда я впервые увидел тебя в синем лисе». «Данил, я серьезно. Ты изменила меня. Сделала лучше. Научила любить не за что-то, а просто так. Потому что не могу иначе. Научила не злиться на весь мир. А ты научил меня доверять и не бояться быть уязвимой. Мы хорошая команда». Говорю, останавливаясь, поворачиваясь к ней лицом. «Лучшая», — соглашается она. Целую ее посреди осенней улицы, не обращая внимания на прохожих. Целую девушку, которая научила меня жить по-настоящему. Которая показала, что любовь — это не слабость, а сила. Не ограничение, а свобода. Хоть и невероятный хаос. «Эй, влюбленные!» — кричит Макс. «Опоздаем на сеанс!» Мы смеемся, бежим догонять друзей. Впереди вечер в кино, планы на выходные в деревне, разговор с дедушкой о свадьбе. Впереди жизнь, настоящая, честная. А я знаю одно. Мое разбитое сердце определенно того стоило. Потому что из осколков выросло что-то новое, сильное, прекрасное. Выросла любовь. Настоящая любовь. И она будет править нашим миром до конца дней. Спасибо, что прослушали книгу до конца. Читала Валерия Савельева.